Кирьян сидел возле пруда, погрузив руку в студеную воду, и бесцельно водил ею, наблюдая, как за его пальцами стайкой курсируют рыбешки. «Интересно, какой ты придешь?» — прошептал он. «И придешь ли вообще?» И словно в ответ на его вопрос, вдалеке раздался торопливый топот сильных лап. Кирьян повернул голову. Словно огненная искорка, петляя между деревьями, по саду к нему на всех парах летела красная пантера. «Ты все же пришла», — негромко сказал он, поднимаясь во весь рост и принимая устойчивую позу. Ноги прямые, разведены на ширину плеч. Нижняя часть живота напряжена, корпус немного наклонен вперед. Руки разведены в стороны, и как раз вовремя. Пантера вырвалась из леса и, не останавливаясь, пролетела оставшееся расстояние и бросилась к нему в объятия. Удар был такой силы, что Котяр едва устоял на ногах, невольно проезжая по траве в сторону пруда. Кирьян засмеялся. «Вот это я называю горячим приветствием!» Кошка поднялась на задние лапы, передние опустила на плечи Котяру и преданно заглянула ему в глаза. «О, духи предков!» С восхищением прошептал Кирьян, ласково трепля пантеру по загривку. «Что же мне с тобой делать?» Пантера поняла его вопрос по-своему. Игриво отпрыгнула в сторону и, кокетливо топорща усы, принялась скакать вокруг него на всех четырех конечностях. А Кирьян снова засмеялся, любуясь грациозностью кошки. «Как нам теперь быть, Таня?» Спросил он скорее для себя, но пантера вдруг остановилась и с какой-то взрослой задумчивостью посмотрела на него. Кирьян тотчас посерьезнел. На него смотрела юная Ачара, и в ее взгляде читалась растерянность и грусть. Но продлилось это недолго. Миг, и вот перед ним снова скачет счастливая кошка. «Все с вами ясно». Кирьян присел на бревно и поманил пантеру к себе. А та рада стараться, лишь бы быть поближе к своему обожаемому сильному самцу, примчалась и напрыгнула на него, повалив на землю. «Хулиганишь?» — спросил Кирьян, разглядывая золотые искорки в глазах кошки. «Смотри у меня, я ведь тоже могу обратиться», — пригрозил он. Пантера тут же выразила свое согласие. Потерлась головой о плечо Котяра. «В общем, ты напросилась». Пантера в ожидании распласталась на том месте, где только что лежал Котяр, и принялась с интересом наблюдать за развернувшимся представлением. Кирьян отошел немного в сторону и без какого-либо стеснения принялся раздеваться, негромко поясняя. «Мне еще обратно надо будет возвращаться». Снял куртку, стянул сорочку. И вдруг услышал, как пантера довольно тарахтит. Кирьян усмехнулся. Он бы сейчас совсем не удивился, если бы, обернувшись, вновь встретил взгляд юной Ачары. И эта мысль будоражила и беспокоила его. Взялся за завязки на штанах. Кошка вдруг притихла. Кирьян повернул голову. Так и есть, пантера поднялась на лапы и ожидающе смотрела на него. «Ну что же, не будем заставлять принцессу ждать». И стащил штаны. Мгновение, и перед глазами Тании предстала золотая пантера. Зверь потянулся, словно после долгого сна, выгнул спину, демонстративно выпустил когти и, перебирая передними лапами, выдрал пару пучков травы. «Ну, надо же показать себя во всей красе!» С интересом покосился на юную Ачару. Получилось ли у него произвести должное впечатление? Получилось. Красная пантера сидела с открытой пастью и во все глаза таращилась на него. Вальяжной походкой подошел к девушке и боднул ее головой в плечо. Ачара едва на лапах устояла и заискивающе посмотрела на самца, словно спрашивая: «А мне-то что делать?» Но тот снова ее боднул. И тут до нее наконец дошло. Это такое приветствие. Вытянулась, словно стала выше. Вся напряглась и со всей силы ткнула лбом в морду кошака. Да так, что у самой в глазах потемнело. потрясла головой и с опаской посмотрела на самца. Золотой котяр довольно тарахтел, и глаза у него стали масляные-масляные. Он подошел ближе и уже не так сильно боднул в ответ. И от шара на этот раз не отступила. Так они и стояли, уткнувшись лбами. И со стороны казалось, что две пантеры, золотая и красная, ведут между собой немой диалог. «Так и есть». Котяр вдруг отодвинулся, склонив голову, посмотрел на Отшару и потопал к пруду. И если бы кто-нибудь в этот момент проходил мимо, то перед ним предстала бы очень интересная картина. Принц Золотой Валарии, наследник обширских земель, гроза всех врагов и недругов, мрачный, суровый котяр в образе огромной золотой пантеры с головы до лап перепачканной тиной и землей, с упоением гонялся за рыбками в королевском пруду. А на берегу радостно скакала красная пантера.